и пребываю в должности все эти годы, не видя пока что ни малейших признаков опалы. Это вам о чем-нибудь говорит? Пожалуй. Ну, вообще-то я рискнул и послал нескольких своих людей. О, нет, не на поиски. Им предстоит узнать, что кроется за стремлением иностранных шпионов отыскать девушку, как две капли воды, похожую на принцессу Делию. Правда, это немногим отличается от поисков. По правде говоря, совсем не отличается. Но мои люди этого не знают, что не мешает им работать со всем усердием. Больше всего я опасаюсь, что Делия оказалась хитрее всех нас, то есть отыскала укрытие, сама мысль о котором нам и в голову не придет. Извечная проблема профессионалов и дилетантов. Профессионал, будь он семипядей во лбу, давно загнал свой ум в некие шаблоны, а она новичок. Мы, вполне возможно, по три раза на дню проходим в двух шагах от ее убежища. «Послушайте, я ведь тоже новичок, откровенно вам признаюсь», — сказал Сварог. «Ну да. Прекрасно. Ну-ка попробуйте предложить версии». «Бежала за границу». «Было. Версия отработана во всех разновидностях. Не покидала она Равену, головой клянусь». «Она вовсе не покидала дворца». «Было. Покинула». «Скрывается в казармах Гландской гвардии. Было. Нет ее там». «Погибла», — с трудом выговорил Сварог. «Ночь, закоулки, бандит. Исключено. Она жива». «Во что она была одета, по крайней мере?» «Мужской дворянский костюм, шляпа и сапоги». «Понятно. При ней должен быть меч, два кинжала, ожерелье, несколько перстней. По крайней мере, именно этого не досчитываются. Но это еще ни о чем не говорит. Ожерелье могли украсть лакеи, а меч она могла кому-то подарить. Мало правдоподобно, и все же. Но самое странное во всей этой истории то, что принцесса, мало что знающая о внешнем мире, ухитрилась спрятаться столь надежно. Я вовсе не считаю ее тепличным цветком, но бытие принцессы — это жизнь, заключенная в строго очерченный круг определенных людей, знаний и опыта. Она не знает, как расплачиваться в лавках, не знает и цен, понятия не имеет, как остановить извозчика, отдать письмо на почту, кликнуть полицейского, отличить приличный квартал от подозрительного, получить комнату в гостинице, наконец. Притом у нее никогда не было при себе денег. И все же она ухитрилась исчезнуть бесследно. «Есть еще одна версия», — сказал Сварог медленно. «Мне тяжело об этом говорить. Князь Тьмы и его прихвостни», — моментально подхватил барон. «Мимо». «Почему?» «Вы знаете, что такое геман?» «Нет», — сказал Сварог. «Это оберег, обработанный в виде креста единого, фигурки святого или просто отесанный камешек. Сделан он из камней хижины Краухана, одного из самых почитаемых в Глане святых отшельников, жившего в те полузабытые времена, когда наши предки относились к религии не столь равнодушно. У Данаби был гимн, и он его подарил Делии. Ее может убить обычным оружием любой бродяга, но не сам князь Тьмы. Ни его многоликие прихвостни не смогут к ней и приблизиться. Маргелена, будьте серьезнее». «Я старый человек и знаю, о чем говорю. Я знал человека, рискнувшего с геманом на шее, проникнуть на занятые глазами сатаны земли и вернуться оттуда невредимым». «Я вам верю, барон», — сказал Сварог. «Я очень хочу вам верить. Вы, конечно, проверили район, где она исчезла. Этот самый переулок Белошвеек?» «Конечно, там побывали все». «Вам когда-нибудь доводилось видеть оживленную улицу, где 9/10 прохожих — тайные агенты и шпики, вышедшие на задание?» «Несмотря на всю серьезность ситуации, забавнейшее зрелище». «Остается одно», — — сказала графиня. — Катакомбы под столицей. — Плохо верится, — сказал барон. — Те, что служат пристанищем всякому жулью, известны мне наперечет. Я бы знал, появись там принцесса. А отдаленные, на глубине, те, что молва полагает созданными еще до шторма...